3,90. Теория заговора. Седьмой класс — это как седьмой круг ада, считал Полтиныч. Кипящая кровь, правда, не во рву, а в голове учителя. Измывательство гарпий. Роли гарпий он, пожалуй, доверил бы сестрам-двойняшкам Крюковым и Даше Бывшевой, которая все делала будто бы специально для того, чтобы не оправдать ненароком свое нежное дворянское укладки имя. Кентавр — это у нас еврейский атлет-голодец. Вечно стучит своими ботами, как копытами. А гончие псы — стая, обслуживающая полнотелого Мишу Карпова, вождя семиклассников. В пору детства Полтиныча такой Миша сидел бы смирняком на задней парте и откликался бы на кличку Жирдяй. А сейчас он даже не всегда утруждается дергать кукол за ниточки. Они и так делают все, что требуется. У Данте был еще проогненный дождь, разумеется, Вася Макаров. Не смолкает ни на минуту, бьет точно в цель, оставляет после себя выжженные поля, никакой надежды на спасение. Полтиныч Васю побаивался и сам же этим обстоятельством возмущался. Макаров, так с недавних пор Вася подписывал все свои тетрадки, настолько занюханные, что походили они не на тетрадь лицо ученика, а на обнаруженные чудесным образом черновики не очень известных писателей, покрытые пятнами, грибком и поверх всего обидой, что не признали. Полгода назад на истории Полтиныч рассказывал про Англию и Шотландию, пересказывал Вальтера Скотта. Читать его седьмые все равно не будут, как бы ни возмутилось сие прискорбное известие автора у Эверли Айвенга. Иван Хоя глумился Вася Макаров. А вот в пересказе этот корм пошел на ура. Даже Вася, отглумившись, заслушался. На лице его проступали, как водяные знаки на купюрах, героические мечты. А рука отняла у соседки по парте Кати Саркисян карандаш и начала чертить в ее же тетради девочковый, аккуратнейший, шотландский тартан. Полтиныч видел, как в мыслях Васи складывается фасон личного герба. Единорог, чертополох. Интересно, а собаку можно? У Васи жил золотистый ретривер. Школа, где преподавал Полтиныч, звалась лицеем. Сейчас есть три способа решить задачу про образование. Можно отдать ребенка в лицей, можно в гимназию, а можно в обычную школу. Последний вариант не всегда для бедных, но всегда для легкомысленных людей, не осознающих важную роль качественного образования в деле становления личности и формирования из нее ответственного человека, тоже, в свою очередь, способного в будущем проявить ответственность. Ответственность и формирование — два любимых слова директрисы лицея Юлии Викторовны, с которыми она управлялась так же ловко, как с вилкой и ножом. А бюрократический язык, как выяснил опытным путем Полтиныч, это не только раздражающее уродство, но еще и ключ к успешным переговорам, а также к достижению поставленной цели. И это тоже из кухонно-словесного инвентаря Юлии Викторовны. Прежде историк говорил с директрисой в своей обычной манере, мягко шутил, чуточку льстил, не потому что начальница, а потому что женщина. Цитата «комплимент», «это напоминает мне анекдот» и так далее. Увы, Юлии Викторовне такой стиль был не близок. Она слушала Полтиныча как музыку, которая не нравится, но выключить ее по какой-то причине нельзя. Она вообще его раньше особенно не замечала. Ну, ходит какой-то там учитель, разве что в брюках. Насчет мужчин в школе, вымирающий вид, уходящая натура и раритет, у нее было свое мнение. Юлия Викторовна предпочитала работать с дамами. Она понимала их, а не ее. Формирование ответственности шло без малейшего сбоя. Директриса, кстати, и девочек-учениц любила, а мальчишек только лишь терпела, как головную боль. От мужчин одни проблемы, с детства до старости. Вот разве что физрук Махал Махалыч, тощий дядька с удивительно ровной, как гуменцо, плешью, даже будучи мужчиной, проблем не доставлял. Его формирование происходило при советской власти, которую Юлия Викторовна зацепила самым краешком юности. Так прищемляют полуплаща троллейбусными дверцами. Прежде чем произнести что-то сомнительное или, на его взгляд, смелое, Махалыч прикрывал рот ладонью, звук пропадал, и физрука приходилось переспрашивать. Что-что? Тогда Махалыч делал глазами вначале вправо, потом влево и повторял свою крамольность, так и не отняв руки от рта. Но это было неважно, ведь он никогда не говорил ничего на самом деле сомнительного или смелого. Общение с физруком было тяжким. Пал Тиныч давно свел его к двум-трем вежливым фразам, а вот директрису историк приручил и сам был удивлен, как это у него получилось. Тогда он пришел к Юлии Викторовне с очередной просьбой и в очередной раз не своей, Дианиной. Хотел начать, как всегда, интеллигентный пассаж, шутка, каламбур, но сказал вдруг вместо этого следующее. «Прошу вас верно оценить сложившуюся ситуацию и пойти навстречу молодому специалисту, механошиной Диане Романовне, которой требуется выделить средства для поездки ее в качестве руководителя школьного ансамбля в Германию». Директриса смотрела на него во все глаза, как будто видела впервые, как будто иностранец залопотал вдруг на русском языке, да еще и уральской скороговоркой. «Я не возражаю», — произнесла наконец. «Мы изыщем средства». «Благодарю за оперативно принятое решение». Внутри у Пал Тиныча все смеялось и пело, как бывает в первый день летнего отпуска на море. «А по какой причине Механошина сама не явилась?» — насторожилась Юлия Викторовна. «Сегодня Диана Романовна отсутствует по семейным обстоятельствам и попросила меня донести до вашего сведения эту информацию». Директриса кивнула и попрощалась. Лицо у нее было как у королевы, которая раздумывает, не дать ли ему поцеловать перстень. Не дала, лишь подровняла с шумом пачку бумаги на столе, и так, в общем-то, ровную. Пал Тиныч вышел из кабинета и почувствовал, что радость исчезла. Более того, ему вдруг захотелось срочно принять душ или хотя бы прополоскать рот, чтобы произнесенные слова не прилипли к языку навсегда. Но было поздно, он принял клятву бюрократа. «Стыдно, зато тебя понимают». И Диана была рада. Родители лицеистов давно отказались складываться на поездку для руководительницы. То есть своих-то отпрысков они оплачивали беспрекословно, но включать в стоимость Диану не желали. Кризис никто не отменял, а те, кто родом из 90-х, они всегда начеку. Родители, поколение первых в стране богатых и будто бы свободных людей, обладали в лицее истинной властью. Не все. Ареопаг, как водится. Именно эти избранные решали, какой учитель достоин преподавать в лицее, а какому лучше перейти в обычную школу. Рита, жена Пал Тиныча, работала как раз в обычной и честно не понимала, в чем разница между двумя этими заведениями. Условия почти те же. В чем-то лицей даже хуже. Вот в Ритиной школе каток больше и актовый зал просторнее. «Зато у вас детей по 35 человек в класс, и контингент по месту жительства заступался за лицей Пал Тиныч». «И что?» — сердилась в ответ Рита. «Мне, по крайней мере, не объясняют, кому какие оценки нужно ставить, и камеры в кабинет не вешают». «Камеры?» — это она попала сразу и в яблочко, и по больной мозоли. Меткий стрелок, дочь охотника. В середине года в лицее был скандал с молоденькой учительницей, которая не довела до сведения администрации конфликтную ситуацию. Девочка Соня написала полугодовую контрольную на 2, и учительница решительной рукой нарисовала ей в дневнике и в журнале «Кровавого лебедя». А девочка была не просто девочка по месту жительства, но дочь могущественной Киры Голубевой, главы родительского комитета, дамы без возраста и сомнений. Соня Голубева, она сейчас учится в одном классе с Макаровым и сестрами Крюковыми, дурнушка с крепкими икрами футболиста. Вечно шуршит обертками от шоколада, будто не на урок пришла, а на балет. Сонина мать явилась на следующий день после двойки. Еще до первого звонка зажала биологичку в лаборантской. Училке бы покаяться, принести извинения, ладошка к груди, брови кверху. А она начала спорить. «Ваша девочка не знает ничего, полный ноль, на уроках сидит с отсутствующим видом». На слове «отсутствующий» биологичка сбилась, это слегка смазало впечатление. «Она ничего не знает, потому что вы не научили», — сказала Кира Голубева, и палец ее смотрел прямо в сердце биологички. Но та никак не могла понять, что происходит. Бубнила все мимо, не то. «Я подаю лицею такие деньги не для того, чтобы моя дочь сидела на уроках с отсутствующим видом», — повысила голос Кира и на слове «отсутствующий» не сбилась, устояла. Ей не улыбалось болтать с этой дурой так долго, да ей вообще этим утром не улыбалось. «Ваша задача — сделать так, чтобы Соне было интересно. Не получается? Ищите подход. Вам за это платят, и платят прилично, не то что в обычной школе». Биологичка хотела что-то сказать, но поперхнулась словом и просто чмокнула в воздухе губами, как будто поцеловала Киру Голубеву. На другой день в кабинете установили видеокамеры. Кира хотела знать, как продвигается дело по увлечению Сони биологией. Дело продвигалось вяло. Соня зевала, хрустела челюстью, и потому через месяц училку пришлось уволить. На ее место, как в китайском оркестре, за каждым скрипачом стояла длинная очередь претенденток. Палтинычу не нравилось засилье родительской власти в лицее, но он прекрасно понимал, что революции здесь быть не может, как и эволюции. Разве что деволюция и девальвация. Если жизнь его чему и научила, а ему с детства мама предсказывала, что жизнь обязательно обломает сучья и наподдает по всем местам, так это терпению. Он терпел Риту. Хотя она потрунивала над ним, потешалась, насмехалась, и сколько бы еще глаголов вы не вспомнили, в продолжение ряда, все они здесь подходящие, берем, заносите. Он терпел Диану. Пусть она была ему временами совершенно непонятным и чужим человеком. Терпел коллег, терпел учеников, даже 7-й класс с литерой А. Терпел кроткую зарплату. Кира Голубева заблуждалась, платили в лицее немногим больше, чем в обычной школе. А он, к тому же, посылал часть Артему тайком от жены. Терпел он и обратную дорогу с ярмарки. И чем дальше уносило его от юности, тем больше требовалось терпения. Но он справлялся. Он вырабатывал терпение, как тополь, кислород. Это, кстати, была последняя тема урока у злополучной биологички, сосланной в обычную школу. Деревья, кислород и так далее. Палтиныча в его терпении поддерживала Вера, но не та, которая всех нас обычно поддерживает. С той Верой у него как раз не очень складывалось. Зато была другая. Теория заговора. Рита особенно насмешничала по этому поводу, что он подозревает всех кругом, начиная с председателя проверяющей комиссии и заканчивая английской королевой. Раньше, когда они были молоды, и Рита вставала каждое утро на час раньше, чтобы накраситься и сделать прическу, и только потом ложилась обратно в кровать и открывала глаза красиво и томно, как в фильме, где даже безутешные вдовы носят роскошный макияж. Так вот, раньше, когда они были молоды, и Тиныч, уходя в ванную, всегда включал воду до упора, чтобы не оскорбить слух жены неуместным звуком. «Да что ж такое? Невозможно слово сказать, тут же проваливаешься в воспоминания, как в ловчую яму. Попробуем еще раз. Когда они были молоды, Палтиныч делился с женой своими наблюдениями и мыслями, и она его внимательно слушала. «Какое у вас красивое тело», — говорила жене массажистка. А Палтиныч ей терпеливо объяснял. «Всех массажисток специально учат льстить клиентам, чтобы они пришли еще раз именно к этому специалисту». Или другой пример. В 90-х, когда они только начинали жить вместе, Артему было 3 года, рядом с их домом открыли казино. Раньше там работала пышечная. Палтиныч с детства привык смотреть на очереди под окном. Со всего города приезжали сюда за пышками. А теперь казино с традиционным названием «Фортуна». «Ты не обратила внимания?» — обращался Тиныч к жене. «Ровно 8 ту дорогу мимо казино перебегает черная кошка. Каждый день!» «Придумываешь!» — отмахнулась Рита. «Ничего подобного. Они специально выпускают черную кошку, чтобы суеверные люди сворачивали в эту фортуну». «Да что за бред? И почему ровно 8?» Рита смелела год от года, а Палтиныч также год от года учился молчать о том, что видел, и никто не мог его переубедить, что это бред или глупости. Он не был сумасшедшим, а идея его навязчивой считаться не могла, он ее почти никому не навязывал. Но идея, конечно, менялась, как любое искреннее чувство, становилась со временем все мощнее и масштабнее. Вера в заговоры помогала объяснить все, что происходило вокруг, даже самое нелепое. В последнее время Рита морщилась, стоило Полтинычу лишь упомянуть о комитете 300 или заговоре нефтяников. Вот он и прекратил эти упоминания, хотя находил повсюду новые и новые свидетельства. И как историк, и как мыслящий человек. «Не вздумай забивать этим голову Артему», — приказала Рита. «Хватит с меня одного заговорщика». Артем был ее сыном от первого брака, так что Рита имела право командовать. Хотя, если бы спросили Артема, задали бы ему тот дурацкий вопрос, который нынче в свете новой психологии исключен из традиции, кого он любит больше, маму или папу, он не затормозил бы перед ответом ни на секунду. Разумеется, папу. Мама с пятого класса пыталась сослать его в Суворовское училище, но оно оказалось под завязку укомплектовано наследными принцами из олигархических семейств, не справившихся с главным в жизни делом – воспитанием. А папа всегда был с ним рядом, ему можно было рассказать все и не бояться получить по губам шершавой ладошкой, а потом еще и огрести наказания, которые могли бы взять на карандаш даже строгие британские воспитатели из закрытых школ. У Полтиныча был простой подход к воспитанию. Он считал, что родитель, неважно, родной или нет, должен успеть научить свое дитя как можно большему. Покуда знания, умения и навыки усваиваются, учить да учить. И терпеть, конечно. С Артемом было сложно, это правда. Терпение уходил двойной запас, как у батареек на морозе. «Исключительный шалопай», — ласково думал о сыне Полтиныч. Это он сейчас так думал, а лет 10 назад руки чесались по всей длине, как говорится. И глаз дергался, и сердце ходуном. Он сам ведь тоже не подарок. Мама не зря его в детстве пугала жизнью дровосеком, но терпел. Ни разу не ударил мальчика. А вот Рита прикладывала ему почем зря. «Ты же учитель, ну как же можно?» — увещевал Полтиныч. Но в ответ летела воинственная: «Уйди с дороги, а то и тебе прилетит». В самых тяжких случаях Полтиныч уводил Артема из дома, они сидели на пустой веранде в ближнем детском саду. «Ты пойми», — говорил Полтиныч, — «хорошим быть выгоднее, чем плохим». «А плохим зато интереснее», — считал Артем. С этим было трудно спорить, но Полтиныч пытался. Артем его слушал, поглощал слово за слово, как голодный человек, который не может остановиться, все ест и ест, хотя давно не лезет. Слушал и грыз кожу вокруг ногтей. Пальцы у него были объедены, как деревья, зайцами. Раньше мальчик жевал бумагу, отрывал от книг и тетрадей, портил обои, потом начал есть сам себя. Полтиныч купил сыну головоломку, чтобы крутил в руках, отвлекался, и вроде бы помогало, но уже через день он ее обронил где-то и снова начал грызть кожу. Полтинычу было так жаль Артема, как большинство из нас умеет жалеть лишь самих себя. Мальчик был умен не по возрасту, не по статусу, и не понимал, что надо скрывать этот факт даже от мамы, потому что его не простят, как и талант не прощают, и красоту. Артем был еще и красив, даже слишком красив для мальчика. И Риту это обстоятельство тоже почему-то раздражало. Потом уже только Полтиныч понял, почему. На веранде говорилось легко. Не зря их так любили хулиганы в 90-х. Полтиныч, правда, в конце концов выдыхался. И тогда высказывался не сам от себя, а включал, например, Шекспира. «Входят три ведьмы», — начинал Полтиныч. И Артем закрывал глаза, как старичок в филармонии, чтобы ничего не отвлекало от музыки, то есть от истории. История, которую рассказывал сыну Полтиныч, и история, которую он преподавал 5, 7, 9 и 10, сливались воедино. И получалось так, что Артем знал гуманитарную линейку лучше некоторых учителей и не умел смолчать об этом, а учителя обижались. Полтиныч и сам отлично знал это чувство, когда подготовил урок об инквизиции, например, навыдумывал загадок и вопросов для детей, которых развлечь без компьютера практически невозможно. И вот на полуслове тебя сбивает с мысли какой-нибудь Вася Макаров. «Полтиныч, а я видел папу римского, он няшка». Все они были в Риме, в Париже, сестры Крюковы плюются от Англии, считают Швейцарию скучной. Даша бывшего целое лето проводит в Испании, у Карповых дом в Греции. А что здесь такого? «Да-да, Вася, я рад за тебя», — говорит Полтиныч, и пытается встать на ту же самую лужню. Но какое там? Впереди несется Вася и кричит на ходу, оборачиваясь. «А вы были в Италии, Полтиныч?» «Не было, Вася». Седьмой гудит, не верит. «Как можно не бывать в Италии? Уже даже дети учителей туда съездили, правда, на них скидывались другие родители». «Дети лицейских учителей — особая разновидность школьной породы. Учатся лучше других». Привыкли к повышенному спросу, их спрашивают чаще, это правда, и еще они с детства перециклены на том, чтобы соответствовать одноклассникам. В одежде, привычках, манерах. Это сложно, крайне сложно для родителей. Поэтому Артем учился в Ритиной школе, и даже ту ему с трудом удалось окончить без двоек. Да, Шекспир, да, общий гуманитарный фасон выдержан, и даже математику дотянул, Рита за ним следила, как коршун за цыпленком. Но гонор какой! Выскочка! Учительница природоведения из Ритиной школы даже написала ему в конце четвертого класса через весь дневник нелицеприятную характеристику, и Рита перестала с ней здороваться. Свистела при встрече какое-то Эта учительница природоведения была как тумба, и не только на Артема осерчала, но еще и позавидовала самой Рите, худенькой, лет на 15 моложе паспорта. Вот эта зависть и вылезла из нее чернильными каракулями. Бывает. На детях все обычно срываются. Это очень удобно.